36. Герман. Я открываю дверь и не успеваю даже ничего сказать, потому что меня тут же сворачивает от жесткого удара в живот. Бля! Сиплю, согнувшись, а потом двое бравых парней подхватывают меня под локти и затаскивают глубже в мою же квартиру. Вот и я так сказал, когда понял, что арест Руслана, моего сына, если ты вдруг не знал, «дело твоих рук, Герман!» Слышу ледяной надтреснутый голос. Падиев переступает порог и входит в квартиру вслед за своими молодцами. В обуви, козел, да по чистому полу. Он расстегивает свое черное пальто и подходит ближе, пока его парни крепко меня держат. Смотрит с презрением. Его лицо за последние несколько дней заметно постарело и осунулось. Рот будто застыл в гримасе, напоминающие отвращение. «Что ж ты, Герман?» — говорит негромко, с глухим присвистом. «Я тебя в люди вывел, а ты, сука, как был ментом, так и остался!» Его кулак приходится мне в челюсть. Антон — мужик крупный, жилистый, но я бы его в узел завязал быстро. Однако есть один момент, а точнее два — амбалы, что держат меня под руки. Рот наполняется кровью, а языком я чувствую, как нижний передний зуб уже не так твердо стоит в челюсти. Блин, за время работы в полиции ни одного зуба не потерял, хотя всякое бывало. А тут... жалко. «Тебе стоило больше времени уделять воспитанию твоего сына, Антон!» Сплевываю кровь на пол, стараясь не попасть на ковер, но рот снова наполняется металлическим привкусом. «Он вырос подонком, таким, как он самое место в тюрьме!» И, конечно, за эти слова мне снова прилетает под дых. Приступ кашля сковывает грудь, и я уже готов благодарить этих бравых парней, что держат меня. Иначе бы распластался уже. «Два эпизода с сомнительным согласием. Одно изнасилование и одна попытка группового. Это не считая хранения наркотиков, угроз, хулиганства. Как думаешь, твой Русланчик все еще милый мальчик?» Поднимаю глаза на Фадеева, чуть прокашлявшись. Я могу себе представить его чувства. Он отец, да. А еще я, как отец девочки, могу представить чувство того, чью дочь Фадеевское отродье изнасиловала. «Он засранец, да, но он мой сын!» Антон переходит на крик. Он, вижу, на пределе тоже. «Каким бы говняком ни был! Сын! А тебя я считал товарищем!» «Это я спас ту девочку, которую они толпой по лесу, словно дичь, гнали, Антон, которую поили и хотели по кругу пустить. Юная невинная девчонка, а не шлюха, как сказал тебе твой сынок. И я видел глаза твоего сына тогда на дороге. Видел его взгляд. Я таких, Антон, видел. Не раз видел. Мне жаль, но он преступник. И поверь моему опыту, он не кается. И не станет». «Надо было сказать мне, Герман!» Хватает меня за грудки и встряхивает. «Мне!» «Я пытался. Ты не слушал, Антон. Не хотел слушать. А твой полудурок снова поймал ее, девчонку эту. Если бы не тот парень, хер знает, что бы от нее осталось после твоего ублюдка!» «Блядь!» Фадеев звереет и с размаху бьет кулаком в стену, хватается за волосы и рычит, словно зверь. Рука в хлам, конечно, мат в три этажа. Понимаю его ярость. Я ведь реально пытался иначе. Но этот уебок, Фадеев-младший, точно бы сложал мою Женьку, да и Шелест уже уцепился. Антон, психанув, сваливает, оставляя меня на попечение своих парней. Бьют долго. Я уже едва ли не начинаю отъезжать, скрючившись на полу. Оно бы легче было, но так хоть башку прикрою, насколько смогу. Уходят парни, аккуратно прикрыв за собою дверь. Ну, спасибо и на том. Однако все же закрыть за ними надо. «Раз, два, три. Герман, давай, поднимай свою жопу!» «Тяжко. Перед глазами двоится. Мутит. Сотряс, наверное. Тело, как после мясорубки. Сказал бы, что будто меня отпинали. Так ведь и отпинали. В колено локтевой, кое-как доползаю до кресла и там поднимаюсь. Сначала на колени. Передышка. Потом на ноги. Вроде держусь, хотя и штормит знатно. Путь к ванной занимает дольше обычного. Приходится держаться за стены. Но с горе пополам мир таки приобретает очертания. Зеркало в ванной сообщает мне, что рожа у меня такая, что из дому несколько дней придется не выходить. Глаз уже спрятался в темно-фиолетовом тоннеле, а губа будто у Катьки первые сутки после посещения косметолога. Вроде больших рассечений нет, обойдемся без швов. Да и вообще без больницы. Оклемаюсь сам. Сейчас спиртом ссадины промою и спать. А утром посмотрим. Но решение я меняю, когда поссать получается с кровью. Суки, почти все же хорошо отбуцкали. Видимо, почки зацепили. Умываюсь и вызываю скорую. Беру документы, карту, пару трусов и сменную футболку. Вдруг придется в больнице на день-два задержаться. Хорошо, что приезжают быстро. Меня от боли уже начинает сворачивать и потряхивать. Колют что-то и пакуют. И едва я спиной касаюсь кушетки в карете скорой, тут же отрубаюсь. Будто в бездну проваливаюсь. Может, вкололи чего, а может, силы закончились. Очухиваюсь уже в палате. За окном светло, значит, ночь проспал уже. На соседней койке похрапывает какой-то дед. Пошевелившись, замечаю в своей руке иглу с трубкой. Тело ноет, и это сто пудов на обезболи. Рядом на тумбочке моя папка с документами и телефон. Дотянувшись, нажимаю боковую кнопку и смотрю на время. 6 утра. Нехило я провалялся. «Доброе утро, Герман Васильевич». В палату входит медсестра, женщина лет 50 с добрым лицом и мягкой улыбкой. Неужели такие еще остались в государственных больницах? И даже не в педиатрии? Приятно удивлен. «Здравствуйте!» Пересохшее горло сипит. «Как вы себя чувствуете?» Вешает мне на палец какую-то штуковину и смотрит внимательно на цифры. «Живой вроде. Все же на месте?» «На месте», — улыбается. «Скоро придет доктор и все расскажет». И действительно, через полчаса ко мне заглядывает врач. Сообщает, что в целом я не сильный и покореженный. Сотряс, чуть левую почку зацепило, но в норму должен прийти быстро. Однако новость, что мне придется 3-4 дня минимум побыть в больнице, обрадовала не шибко. Но делать нечего. Пишу Роману, что пока он главный, но чтобы булки не расслаблял. А потом позволяю себе отключиться. Надо спать, чтобы сил набраться. А то у меня в последнее время, в принципе, проблемы с тем, чтобы нормально поспать. Так большую часть дня и дремлю. То поесть, то поспать. Вынужденный, блядь, санаторий. После обеда я даже сажусь и играю с дедом-соседом в шашки. И лишь 5 часов вспоминаю, что обещал Кате вечером заехать. Набираю ей и поясняю ситуацию. Катя советует мне сменить больницу на частную клинику. Волнуется, что я не успею оклематься к пятнице, потому что мы вместе собирались на форум. Ну и желает скорее поправляться. Признаться, после разговора остается какой-то осадок. Не то чтобы мы с Катей были не разлей вода, но мне, наверное, было бы приятно, прояви она чуть больше беспокойства. Или это я такой капризный просто стал? Совсем уж разнежился и разбаловался. «Герман Васильевич». Минут через 40 меня будет медсестра, тронув за плечо. «К вам тут пришли». «Женщина?» Поднимаю бровь, удивляясь, что Катерина все же нашла для меня минуту в своем плотном графике. «Ну да, женщина, как мне кажется, ей еще далековато». Усмехается. «Но рвется к вам так, будто от этого зависит ее жизнь. Я бы одумала, что дочка, но она по имени вас». Договорить она не успевает, потому что в дверях появляется Женя. Бледная, а на щеках румянец яркими пятнами горит. А в глазах так просто и не перечислить. Столько волнения, страха, переживания, и все обо мне. У меня у самого дыхание перехватывает. В груди будто фейерверк взрывается, когда она так смотрит. Кровь начинает быстрее по венам течь, нагревается. Никто и никогда так не смотрел на меня. Ни жена, ни дочь, ни Катя. И это не может не вызывать ответной реакции. Не пробивать все те слои, что я выстроил из логики. Резко, будто стрелой. А там все и само обрушивается. Стоит этой бреши появиться. «Герман». Подходит спешно и застывает в нескольких сантиметрах от кровати. Пальцы подрагивают, губы тоже. «Ты как?» «Теперь хорошо». Внезапно врывается правда. Не сдержавшись, Женя бросается ко мне на грудь, а я обнимаю ее и прижимаю к себе, наблюдая, как медсестра тихо выходит. Глубоко вдыхаю запах ее волос, и это работает лучше любых обезболивающих. И совсем не Катерину ждала моя душа. Совсем не ее.